«Каким скотом изобразила ты меня», — сказал принц. «Коли я и применил бы силу, то лишь в самой малой мере, просто чтоб у женщины было извинение перед самой собою, когда она уступит собственной слабости». Взволнованный, он сел на своем ложе. «Так приберегите вашу силу для тех женщин», — сказала Кэтрин, «которые нуждаются в таком извинении. Я же противлюсь со всей решимостью, как тот, кому дорога честь и страшен позор. Увы, милорд, если бы вы добились, чего хотели, вы только разорвали бы узы между мною и жизнью, между самим собою и честью. Меня заманили сюда, как в западню, уж не знаю, какими кознями. Но если я выйду отсюда обесчещенная, я на всю Европу ославлю того, кто разбил мое счастье. Я возьму посох паломника, и повсюду, где чтут законы рыцарства, где слышали слово «Шотландия», прокричу, что потомок 100 королей, сын благочестивого Роберта Стюарта, наследник героического Брюса, показал себя человеком чуждым чести и верности, что он недостоин короны, которая ждет его, и шпор, которые он носит. Каждая дама в любой части Европы будет считать ваше имя столь черным, что побоится испачкать им свои уста. Каждый благородный рыцарь станет считать вас отъявленным негодяем, изменившим первому завету воина — оберегать женщину, защищать слабого». Роций глядел на нее, и на его лице отразились досада и вместе с тем восхищение. «Ты забываешь, девушка, с кем говоришь. Знай, отличие, которое я тебе предложил, с благодарностью приняли бы сотни высокородных дам, чей шлейф тебе не зазорно нести». «Скажу еще раз, милорд», — возразила Кэтрин, — «приберегите ваши милости для тех, кто их оценит, а еще лучше вы сделаете, если отдадите время и силы другим, более благородным устремлениям. Защите Родины, заботе о счастье ваших подданных. Ах, милорд, с какой готовностью ликующий народ назвал бы вас тогда своим вождем! Как радостно сплотился бы он вокруг вас, если бы вы пожелали стать во главе его для борьбы с угнетением слабого могущественным, с насилием беззаконника, с порочностью совратителя, с тиранией лицемера!» Жар ее слов не мог не подействовать на герцога Роция, в ком было столь же легко пробудить добрые чувства, как легко они в нем угасали. «Прости, если я напугал тебя, девушка», — сказал он. «Ты слишком умна и благородна, чтобы делать из тебя игрушку минутной утехи, как я хотел в заблуждении. И все равно, даже если бы твое рождение отвечало твоему высокому духу и приходящей красоте, все равно я не могу отдать тебе свое сердце. А только отдавая свое сердце, можно домогаться благосклонности таких, как ты. Но мои надежды растоптаны, Кэтрин. Ради политической игры от меня отторгли единственную женщину, которую я любил в жизни, и навязали мне в жены ту, которую я всегда ненавидел бы, обладая она всей прелестью и нежностью, какие одни лишь и могут сделать женщину приятной в моих глазах. Я совсем еще молод, но мое здоровье увяло. Мне остается только срывать случайные цветы на коротком пути к могиле. Взгляни на мой лихорадочный румянец. Проверь, если хочешь, какой у меня прерывистый пульс. Пожалей меня и прости, если я, чьи права человека и наследника престола попраны и узурпированы, не всегда достаточно считаюсь с правами других и порой, как себя любец, спешу потешить свою мимолетную прихоть». «Ах, господин мой!» — воскликнула Кэтрин с присущей ей восторженностью. «Да, мне хочется назвать вас моим дорогим господином, потому что правнук Брюса поистине дорог каждому, кто зовет Шотландию своей матерью. Не говорите, молю вас, не говорите так.